Глава 17. Джин. Конан Дойл стоял у изголовья кровати, на которой распростерся Хью. Шотландец отвел его в комнату с помощью Уайльда. «Как самочувствие?» «Немного скучновато», — ответил Уайльд, охлопывая карманы. «Сигареты должны помочь». «Причем тут ты, Оскар?» — я спрашивал мистера Хьюма, — страдальчески пояснил Конан Дойл. «А-а-а!» — разочарованно протянул Уальт. Он был явно раздосадован. Хьюм выдавил слабую улыбку, непринужденно махнул рукой и безвольно уронил ее на постель. «Благодарю вас, господа. В ближайшее время я встану на ноги. Вот увидите». Конан Дойл не позволил больному говорить. Надел докторскую шапочку, пощупал пульс, слабый и учащенный. На шее Хьюма он обнаружил лимфатические узлы размером с грецкий орех. Доктор отстранился с задачным видом, потом вздохнул поглубже и шумом выдохнул через нос. — Давно у вас чахотка? — спросил он с мрачной озабоченностью, глядя на пациента. Пересохшие губы Хьюма раздвинулись в замогильной улыбке. — Много лет. — Примерно 5. Лицо его, еще утром пышущее молодостью и энергией, состарилось лет на 100. У Конан Дойла потемнело в глазах. Состояние Хьюма будило в нем воспоминания о его дорогой Туи. «При нашей первой встрече меня посетила догадка, а потом вы предстали перед нами вполне бодрым». «Разум творит чудеса», — пояснил Хьюм. «Обычно мне удается убедить тело, что оно еще молодо. Но с каждой левитацией, телепортацией я, как джинн, теряю частичку жизненной силы». Он умолк. Наконец Конан Дойл задал неизбежный вопрос. «Сколько вам осталось?» «Врачи похоронили меня еще лет 6 назад», — мрачно усмехнулся американец. «Вы еще очень долго будете с нами», — Хьюм кивнул. «Помогите мне сесть», — попросил он. Конан Дойл обхватил его костлявые плечи и с поразительной легкостью приподнял тщедушное тело. Американец был слаб, одежда буквально висела на нем. Оскар Уальд прирос к стене рядом с дверью и вдыхал дым сигареты, надеясь уничтожить невидимую инфекцию, угрожающую его легким. Он всегда приходил в ужас при виде болезни и страданий. Усилия вызвали у Хьюма новый приступ кашля. Он продолжался, пока несчастный не изнемог окончательно. На его шелковом платке остались капли крови. «Дарованные мне силы я легкомысленно растратил», — произнес он, захлебываясь мокротой, и сокрушенно покачал головой, убеленной благородными сединами. «Разбрасывался ими, чтобы стать известным. Добивался женщин, развлекал общество», — он посмотрел на Конан Дойла невидящим взглядом. «Я хотел прославиться в веках, как величайший экстрасенс. Я разменял свой талант, как последний дурак». «Мы все глупо поддаемся нашим порокам, Дэниел», — глубокомысленно пробормотал Уальд, вытащив сигарету изо рта. «Кто мнит себя безгрешным ангелом, вдвойне осел?» Взгляд Хьюма скользнул к Уайльду, стоящему у стены. «Верно. Однако вы, господа, успели увековечить свои имена. Сотни, а то и тысячи лет спустя люди не забудут Оскара Уайльда и Артура Кондола». Он горько усмехнулся, вглядываясь в стену, будто читая на ней свое будущее. «А всего через год после моей смерти никто и не вспомнит Дэниела Дангласа Хьюма». Друзья возвращались по мрачным коридорам в гостиную. «Знаешь, Артур, я склонен доверять мистеру Хьюму». Конан Дойл остановился и испытующе глянул на друга. «По-твоему, он не замышляет убийство, леди Тракстон?» Уайт нахмурился. «Мне кажется, он совершенно правильно прочел мне место в аналах истории на многие тысячелетия. Не удивлюсь, если веер леди Уиндермир в ту пору будет главным спектаклем всех драматических театров». Конан Дойл закатил глаза. «О, бесспорно, не скоро забудутся и твои произведения, старина», — поспешно добавил Уайльд. «Один только Шерлок Холмс убережет имя Конан Дойла от забвения на целый век. Или два». Шотландец болезненно поморщился. Остаток пути они прошли в полной тишине. В гостиной друзья обнаружили только мистера Гривза и стройную горничную Агнес. Довольно симпатичная издали, при ближайшем рассмотрении она оказалась косой. Слуги прибирались, взбивали подушки и собирали пустые бокалы из-под хереса. Дворецкий почувствовал чужое присутствие и обернулся. Дождь перестал, и гости решили прогуляться в саду. Господа мог попасть туда через оранжерею. Перед ними открывались образцово-прямые тропинки и спящие цветочные клумбы английского деревенского сада. Чуть поодаль простирался обширный лабиринт из живой изгороди. В просветах между ее ветвями появлялись и исчезали члены общества. «И куда теперь, Артур? Хорошо потолковать с загадочным лордом Уэббом. Ты думаешь, он что-то скрывает? Человек, путешествующий с гробом, способен похоронить не только секрет. Смотри-ка», — указал Уайльд кивком, — «он только что вошел в лабиринт». Друзья поспешили ко входу. «Лабиринт слишком большой», — заметил Уайльд. «Долго придется искать. Давай разделимся. Зайдем с разных сторон, и кто-нибудь с ним обязательно встретится». «Отлично», — сказал Уайльд. «Я чувствую себя Тесеем. Будем надеяться, лорд Уэбб не превратится в минотавр». Уайльд растворился в дальнем конце лабиринта. Конан Дойл решил идти вдоль левой стены, касаясь ее одной рукой. Способ не самый быстрый, ему не миновать неверных поворотов и тупиков, зато он так наверняка найдет другой выход. Конан Дойл повернул направо и очутился на длинной аллее. Навстречу ему вышли Уильям Крукс и Генри Сиджвик. «Господа», — поприветствовал Конан Дойл. Мужчины кивнули и прошествовали мимо. Далее поворот налево, еще один, и тут же резко вправо. Посреди аллеи на мраморном постаменте возвышалась скульптура греческой богини Афины. Конан Дойл постарался запомнить ее расположение в качестве отправной точки. Вскоре он достиг развилки лабиринта. Доктор подумал немного и, решив придерживаться первоначального плана, направился влево. За очередным поворотом он уперся в тупик и заметил притаившегося человека. Это был конт. Тот обернулся, загадочный в своей маске, и не проронил ни звука. «Я, кажется, заблудился», — с напускной веселостью сказал Конан Дойл, поспешно ретировался и углубился в другую аллею. В боковом проходе мелькнул силуэт лорда Уэбба и скрылся за стеной. Доктор отказался от своей стратегии и бросился вдогонку. Свернув за угол, он на всем скаку налетел на Фрэнка Подмора, отчего тот страшно переполошился. Извинившись, доктор обошел молодого человека и лишь за поворотом припустил бегом. Не разбирая дороги, он метался по проходам, затем перешел на шаг и, наконец, остановился. Конан Дойл совсем запыхался и упарился в твидовом костюме. Куда теперь податься, непонятно. Вдруг послышался плеск воды. Напрягая слух, он побрел на звук и очутился на восьмиугольной площадке с двумя каменными скамьями, между которыми журчал фонтан. Объект его преследования сидел, как скорпион в своем логове, готовый пустить в ход смертоносное жало. «Доктор Дойл, не хотите ли немного отдышаться?» «Да, неплохая мысль», — ответил Конан Дойл и бухнулся на скамью напротив. Они немного помолчали. «Надеюсь, наш американский друг уже оправился?» — с улыбкой сказал Уэбб. «Все эти манипуляции забирают его здоровье. Он отдыхает, пока силы не восстановятся. Я настоятельно рекомендовал ему воздержаться от подобных демонстраций». «Я мог бы ему помочь», — произнес Уэбб, вперив доктора взгляд сквозь пенсне, торчащий на крупном носу. Его синие глаза за линзами походили на двух жирных рыбок, плещущихся в круглых аквариумах. Гипноз контролирует разум и таким образом управляет телом. Обычной медицине это не под силу. Конан Дойл проигнорировал явное оскорбление и с места в карьер задал вопрос. «Лорд Уэбб, а как вы попали в этот круг?» «Я присутствовал на сеансе в лондонском особняке леди Тракстон. Там мы познакомились с мистером Сиджвиком и его супругой, ну и с нашим добрым малым Фрэнком». «Как им повезло!» «Да», — согласился Эб. «Вы бывали на многих сеансах общества?» «На всех. Однажды Генри задумал учредить общество психических исследований и организовать первую встречу, не без моего активного участия, прошу заметить». Без ложной скромности сообщил он с улыбкой. Тем временем сгустились сумерки, они едва различали черты лица друг друга. «Летучие мыши вышли на охоту», — заметил Эб. Над их головами порхали черные силуэты. «Полагаю, нам лучше вернуться. Я должен подготовить леди Тракстон». «Подготовить?» Во время спиритического сеанса дух леди Тракстон оставляет тело, а на его место приходит дух-наставник. Чтобы смягчить переход, я ввожу ее светлость в легкий транс. Во рту у Конан Дойла пересохло. Уэб поднялся со скамейки, видимо, сочтя аудиенцию оконченной. «Мистер Дойл, отбросим щепетильность и забудем на миг о нашем социальном неравенстве». Вы же хотели задать мне вопрос? Не тушуйтесь, как простолюдин перед лордом. Можете спрашивать, о чем пожелаете. Конан Дойл тоже встал, почувствовав себя в невыгодном положении. Извольте, я спрошу напрямик. Вы явились в замок с намерением причинить вред леди Тракстон. Слова собеседника явно позабавили Уэбба. Он сдержал смех, заметив серьезность Дойла. «Вы ошибаетесь, старина!» Он дружески похлопал доктора по плечу. «В конце концов, я собираюсь жениться на ней». Конан Дойл нашел Уайльда на мокрой земле. Тот сидел с видом брошенного ребенка, облокотившись на пьедестал Афродиты, и курил свою турецкую сигарету. «Хвала небесам, ты здесь!» — устало проговорил Уайльд. Я битый час хожу кругами, устал, натер мозоли и умираю с голоду. Попытался обратиться к греческой богине мудрости. Он кивнул на статую, возвышающуюся над ним. Но она, как видно, недолюбливает ирландцев. Не дождавшись ответа, драматург с любопытством склонил голову на бок. Что с тобой, Артур? Ты на себя не похож. Я не в духе. Только что узнал неприятную новость. Он помог Уайльду подняться. Мне пришлось схватиться со львом в его логове. — По-видимому, лев — это лорд Уэбб. Конан Дойл кивнул, поджав губы. Он упомянул о своем намерении жениться на леди Тракстон. Уайльд удивленно вздернул бровь. — Интересно, а леди Тракстон в курсе? — спросил он недоверчиво. — Хороший вопрос, Оскар. Я как-то не подумал об этом. — А почему ты так переживаешь из-за леди Тракстон? — проговорил Уальд, помолчав немного. — Ведь ты женатый мужчина. Конан Дойл опустил голову и тяжко вздохнул. — Я отдаю себе в этом отчет. Просто лелеял мечту. Он тщательно подбирал слова. — На будущее, когда... Его голос замер, но Уальд понял, что его друг говорил о неминуемой смерти жены Луизы. — Будь осторожен, Артур. — Хочешь сказать, что я должен знать свое место? — Уальд усмехнулся. — Мы с тобой не бедствуем, но главный наш капитал — популярность среди читателей. — Лорд Уэбб, пэр Англии, а Хоуп Тракстон — леди из аристократического рода. Нам посчастливилось жить в XIX веке. Лет 200 назад мы считались бы не важнее трубадура и шута. Тогда не видать нам места за господским столом. Нам бы швырнули объедки после того, как гончие псы дочисто вылежут тарелки. Конан Дойл закусил губу. — Да, похоже, ты прав, все так нелепо. Это странное место, мои мысли все время путаются. Он вздрогнул в промозглом сумраке. Давай поскорей выбираться из этого лабиринта, пока еще видно дорогу. Наконец друзья нашли выход и направились к вырисовывающейся в ночи громаде замка, наступая на собственную тень. Над Тракстон-холлом опустилась пурпурная ночь, окутав плащом его каменные плечи. Окна ярко горели, словно внимательные желтые глаза. Вскоре живая изгородь зашуршала, и появился конт. Скрываясь в тени, он наблюдал, как друзья вошли в оранжерею. Его рука покоилась на револьвере, который наполовину выглядывал из кобуры. Он засунул оружие обратно, застегнул крышку и двинулся следом.